чудная мысль. Гиганта поставить среди детей. Черного гиганта среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белые расы, а я так явно предпочитаю черную. Памятник Пушкина, опережая события, памятник против расизма, за равенство для всех рас, за первенство каждой, лишь бы давало гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ, самых далеких и как будто бы самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории. Живое доказательство ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет, раньше. В день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала, с Марией Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше. В неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским фальконетовым медным всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма за гения. Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным, отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ. Чудная мысль — чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит под небом Африки моей. Чудная мысль — наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона, дать Москве под ногами поэта море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над черным морем, над морем свободной стихии. Пушкин свободной стихии. Мрачная мысль гиганта поставить среди цепей, ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен, огражден его пьедестал камнями и цепями, камень-цепь, камень-цепь, камень-цепь, все вместе круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом «Ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин», и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом. На этих цепях я со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей, качалась, не подозревая на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. Ампир, ампир, ампир Николая Первого империя. Но с цепями и с камнями чудный памятник. Памятник свободе, неволе, стихии, судьбе и конечной победе гения. Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского. И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен. С таким не пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье, пятнавшее с 1884 года установки памятника, наконец заменена словами пушкинского памятника. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. И если я до сих пор не назвала скульптора опекушно, то только потому, что есть слава большая, безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша воятелю — лучшая благодарность. И я счастлива, что мне В одних моих юношеских стихах удалось еще раз дать его черное детище в слове. А там, в полях необозримых, служа небесному царю, чугунный правнук Ибрагимов зажег зарю.